Молочник в Лондоне. В Лондоне работало много молочников. Менеджерам платили от 30 до 60 шиллингов в неделю. Им также полагался дом или комната, за которую из зарплаты не вычиталась аренда. Сборщик молока получал до 26 шиллингов в неделю, причем те, кто развозил товар на телеге, имели на шиллинг больше, чем те, кто это делал на коляске, поскольку они должны были заботиться и о лошади. Кроме того, были неучтенные доходы. Молоко разбавлялось водой. А поскольку покупатели предпочитали его не белым, а желтым, что подтверждало жирность продукта, они его таковым и получали, не подозревая, что желтизна характеризует количество добавленного безвредного красителя. Молочники подразделялись на тех, кто собирал молоко у горожан, державших коров, и на тех, кто его продавал. Работа начиналась около 4 утра и заканчивалась около 7 часов вечера. Независимо от того, был ли молочник оптовиком или торговал в розницу, проблемы были схожими. И самое главное из них – та, что они работали без выходных, поскольку это одна из тех профессий, где работа не останавливается ни на день.